Он даже не задумывался о том, чтобы обратиться в Федеральную службу контрразведки. ФСК с радостью ухватится за возможность поставить в неудобное положение агентство главных конкурентов, в особенности если у них появится шанс сбросить такую крупную фигуру, как Иванов, но Швецу не хотелось получить вечное клеймо предателя. Люди, которые выступали против своих секретных организаций, очень часто кончали самоубийством. Швец был настоящим прагматиком, но дальнейшее ожидание могло привести к катастрофе. Ему требовалось что-то предпринять. Он отвернулся от окна и перевел взгляд на Алексея, телохранителя с мощной шеей. «Алексей, ты мне веришь?» Телохранитель поднял тяжелую голову, посмотрел на Швеца и пожал плечами, как человек, который не считает нужным отвечать на очевидные вопросы. «Ты знаешь, что происходит с нашим боссом. Еще одно пожатие плеч. Но тебе известно, что у него большие неприятности». На этот раз Алексей кивнул. «У него очень серьезные неприятности, и он не хочет этого признавать. Он напивается до умопомрачения и закрывается у себя в номере, рассчитывая, что все само рассосется. На самом же деле положение только ухудшается». Швецу хотелось рассказать обо всем, что произошло, но пока он еще не был готов заходить так далеко. «Мне нужна твоя помощь, Алексей. Необходимо поднять его с постели и привести в чувство, чтобы он мог себя защитить. Ты меня понимаешь?» «Да». «Хорошо», — сказал Швец, удовлетворенный тем, что ему удалось сделать первый шаг. «Так что не стреляй в меня и не пытайся свернуть мне шею, хотя я намерен войти в номер и разбудить его». Алексей поджал губы, обдумывая слова Швеца. «Он сказал мне: никого, в том числе и вас. Но твоя работа состоит в том, чтобы защищать его, верно? Если он приставит пистолет к собственной голове, ты попытаешься его остановить». «Да, сейчас он именно так и поступает. Когда напивается, а потом спит весь день, он убивает себя столь же верно, как если б приставил пистолет к голове и нажал на спусковой крючок. Ты должен помочь мне его спасти. Что мне сделать?» «Ничего. Просто сиди здесь, и не причиняй мне вреда». Швец не стал дожидаться ответа, подошел к двери спальни, дважды постучал и вошел. Кровать была огромной, а тусклое освещение, подушки, одеяло и две проститутки не позволяли разобрать, где сам Иванов, поэтому Швец подошел к окну и раздвинул тяжелые бархатные шторы. Серый свет залил комнату, и он услышал, как Иванов застонал. Швец подошел к постели, но все еще не мог отыскать голову своего босса. «Вас хочет видеть директор Примаков», — заявил Швец. Одеяла зашевелились. Одна или обе девушка вскрикнули. Иванов выбрался наружу, помогая себе локтями и коленями. Его красное лицо появилось посередине кровати. «Что?» — спросил он с искаженным от ужаса лицом. «Неужели ты серьезно?» «Нет, конечно. Но если вы не встанете с постели и ничего не предпримете, он появится гораздо раньше, чем вы думаете. Возможно, вы предпочитаете, чтобы пришел директор Баранников вместе с парнями из ФСК и забрал вас в центр». Иванов засунул голову обратно под одеяло. «Уходи». «Нет, я не уйду. Вы уже 3 дня корчите обиду. Нам необходимо придумать план действий, иначе мы обречены. Мы хуже, чем обречены. Мы в полной жопе. Перестаньте вести себя как ребенок. Думай, что говоришь, Николай, или я выберусь из постели и вышвырну тебя в окно. Не самый худший способ закончить жизнь, по сравнению с тем, что со мной сделает ФСК. К несчастью, у вас нет ни сил, ни мужества, чтобы вышвырнуть меня в окно, поэтому меня будут пытать в подвалах Лубянки». Швец посмотрел на постель, но Иванов лежал неподвижно и безмолвно. «Пожалуйста, босс, я прошу вас, сделайте что-нибудь, все, что угодно. Защитите себя. Скажите директору Примакову, что денег нет. Ты болван. Они сразу начнут расследование, которого мне не пережить. Тогда нужно во всем обвинить грязных палестинцев. Вы же знаете, как Примаков их ненавидит. Скажите, что они убили Шарифа из-за неудачной сделки и забрали все деньги. Обвините американцев, англичан, французов, немцев, мне все равно. Обвините кого-нибудь и начните расследование. А то, что вы делаете? Что ты сейчас сказал?» — резко спросил Иванов и вытащил голову из-под одеяла. «Обвините кого-нибудь и начните расследование. До этого, вначале. Обвините арабов. Ты прав. Примаков их ненавидит. Но мои деньги, что будет с ними?» Швеца обрадовала даже такая маленькая победа. Теперь нужно было, чтобы Иванов заглотил наживку. У меня есть кое-какие идеи. Он направился к двойным дверям. Я предлагаю вам встать с постели и принять душ. Я закажу очень поздний завтрак, и мы сможем обсудить ваши финансы за кофе и яичницей. Глава 52. Бейрут, Ливан. Рэп стоял в одних трусах, держа пистолет вдоль тела, смотрел на двери квартиры и пытался решить, что делать дальше. Было темно, и он не знал, как долго спал. Тот, кто пытался войти, вскрывал замок. Митч поднял пистолет и прицелился. Или вскрывал, или у него был ключ. Он ослабил палец на спусковом крючке. Может быть, это любопытная хозяйка или Харли решил его проверить. Нет, такое невозможно. Если бы они продолжали тренировки, то Стэн с удовольствием так поступил бы, но только не сейчас, в разгар операции. Рэп мог воспользоваться моментом и попросту его пристрелить. Он стоял в коридоре, который вел в спальню, чтобы иметь стену в качестве прикрытия. Дверь слегка приоткрылась и застыла, сработал резиновый стопор. И тут Митч услышал шепот. Казалось, кто-то обращается к кому-то еще. Однако он уловил. «Эй, открывай!» Говорили по-английски. Часть проблемы состояла в том, что Рэп не знал, сколько спал и сколько сейчас времени. Он резко проснулся, когда услышал тихий стук в дверь. Потом раздался негромкий скрежет металла по металлу. Теперь кто-то заговорил. «Эй, мудила!» Голос стал громче. «Открой проклятую дверь! У нас серьезные проблемы!» Слова «у нас» сразу привлекли внимание Рэпа. «Это не Харли и не Ричардс, значит, в уравнении появилось новое неизвестное. Я знаю, что ты внутри. Открой чертову дверь, чтобы мне не пришлось ее взламывать». Митч бесшумно подошел к двери, которая приоткрылась на дюйм. «Кто это?» «Долбаная Златовласка. Нас раскрыли. Открой дверь. Тебе нужно срочно уносить отсюда ноги». Сердце Рэпа отчаянно заколотилось. «Златовласка, раскрыли. Проклятье, что происходит? Назови пароль. Дерьмо». Рэп услышал тяжелый вздох. «Я не являюсь частью вашей маленькой веселой команды и не знаю пароля». Он немного помолчал. «В спальне, в шкафу лежит кожаный чемодан с полезными предметами. И ты сейчас держишь в руках беретту с глушителем, одну из трех. Я, тот, кто их туда положил». Рэп нахмурился. «Ты был в Стамбуле неделю назад». «Да, и ты тоже. Симпатичный маленький садик с входом со стороны переулка. Сумка лежала в большом шкафу, а на ней подушка и одеяло», — сказал Митч. «Бинго. Дай мне прикрыть дверь, и тогда я тебя впущу». «Ладно». Рэп прикрыл дверь и выбил ногой стопор. Продолжая держать пистолет в правой руке, он открыл дверь и быстро отступил назад, перехватив оружие двумя руками. Мужчина вошел и закрыл за собой дверь. Он был одет в коричневые брюки, коричневую рубашку и коричневую бейсболку. Где Рэп уже видел такой наряд? Гость бросил на пол коробку, которую держал, и поднял руки. «Мальчик, ты можешь опустить пистолет? Еще несколько вопросов. Что происходит?» — спросил Митч, продолжая смотреть на гостя через железную прорезь прицела беретты. «Вас раскрыли. Я получил приказ из Вашингтона забрать тебя». «От кого?» «От Эрин». Рэп опустил пистолет. «Почему?» «Следуй за мной». Мужчина поднял коробку и направился в спальню. Стэна и его напарника взяли сегодня утром в отеле. «Сегодня утром?» — ошеломленно спросил Митч. «А сколько сейчас времени?» «Почти 6:30. Их схватили полицейские. Потом эти ублюдки передали обоих исламскому джихаду». Рэп застыл на месте. «Повтори еще раз. Не останавливайся, мальчик. Возможно, они уже на пути сюда, и я не думаю, что мы хотим здесь находиться, когда они явятся». Мужчина открыл коробку и вытащил из нее одежду, которая ничем не отличалась от его. «Вот, надень. Я заберу твое дерьмо». Он бросил одежду на кровать, а сам подошел к шкафу и вытащил чемодан Рэпа и потрепанную кожаную сумку. Разум Митча отчаянно работал, пытаясь осмыслить то, что он сейчас узнал. Но мужчина повернулся к нему, в его глазах появился дикий страх. «Никаких «но»», — прошипел он. «Никаких вопросов. Ничего. Нам нужно выбираться. Прямо сейчас». Рэп кивнул и начал одеваться. Конечно, незнакомец был прав. Он быстро надел коричневую форму, засунул собственную одежду в чемодан, пока незнакомец вытирал дверные ручки. Не прошло и двух минут, как они уже спускались вниз. Незнакомец вышел первым и, внимательно оглядев улицу, жестом предложил Митчу следовать за ним. Они забросили чемодан и пустую коробку на заднее сиденье простого белого микроавтобуса и рванули прочь. Рэб бросил взгляд на свою взятую на прокат машину, хотел что-то сказать, но передумал. Сейчас у них были куда более серьезные проблемы. Глава 53. Мугния отказался приезжать на площадь мучеников, поэтому им пришлось отправиться к нему. Саид не мог его винить. Он и сам с нетерпением ждал, когда закончится противостояние и заложники больше не будут находиться под его ответственностью. Он был привязан к ним, как мать, кормящая грудью ребенка, и все же предстоящая работа его возбуждала. Билл Шерман представлял собой эксперимент, который выпадает раз в жизни. Американец одновременно озадачивал и ужасал. Саид участвовал почти в сотне допросов, но никогда не видел чего-то хотя бы отдаленно напоминавшее то, что произошло сегодня. Напарник Шермана, молодой парень, оказался самым обычным. Несколько угроз и ударов, один сорванный ноготь, и он заговорил. Они узнали от него имя, даже несколько имен. Возможно, фальшивые, но сейчас это не имело существенного значения. Важно было другое. Великая и могущественная Америка вновь потерпела поражение. Они попытались вмешаться в дела крошечного Бейрута, но тот сумел снова победить врага в его же игре. И они понесут серьезный урон. Одно дело, Каммингс, и совсем другое, Билл Шерман. Он хранил секреты. Множество секретов. Москве придется за них заплатить. В подвальчике на бульваре генерала де Голля, в западной части города, совсем рядом с океаном стояло одно бистро. Гражданская война подчинялась тем же законам, что и обычная, только масштаб был несравнимо меньше. В двух кварталах по обе стороны от зеленой линии царили хаос и разрушения, многие пострадали от попаданий тяжелых снарядов. Почти на каждой стене устоявших домов остались следы автоматного огня, да и за зеленой линией встречались улицы, практически уничтоженные войной. Однако на них всегда находилось нетронутое здание. То, что именно оно сохранилось, в то время как 6 или 8 вокруг превратились в руины, не имело ни малейшего смысла, но никто не мог отрицать, что существовали дома и люди, которых, казалось, прикрывал невидимый щит, а в стороне от зеленой линии встречались целые районы, пережившие войну с куда меньшими потерями. Здесь пострадали лишь отдельные здания, куда попали случайные снаряды. Мугния любил такие дома. Он отмечал их и использовал для важных встреч. Данное бистро и находилось в таком вот счастливом здании. С самого начала Саида раздражали дополнительные меры безопасности. Их последовательно доставили в 3 разных места, где им пришлось менять машины, и только после этого они добрались до бистро. Из всей группы Мугния был главным паранойком. Они нашли его в задней комнате вместе с Бадридином. На столе стояли тарелки с пюре из нута, сырокови, жареные орехи, кибби, баба-гануш и пряно-соленая рыба. После последних голодных дней Саид с трудом себя сдерживал. Он взял лепешку и положил сверху пюре из нута, оливки и сыр. Мугния с интересом наблюдал, как Саид поглощает пищу, а Ради сидит и пьет маленькими глотками воду. Он слышал о прискорбном положении дел на площади мучеников. Большую часть жизни Мугния провел в презренной нищете, поэтому не имел ничего против трущоб, где часто бывал со своими людьми. И еще он презирал маронитов не меньше, даже больше, чем любой из них. Он старался держаться как можно дальше от пленных американцев. Эти люди привлекали к себе слишком много внимания. Возможно, соплеменники их уже разыскивают, и если за бугорником повезет, это здание вместе со всеми ними сравняют с землей. «Ради, почему ты ничего не ешь?» – спросил Мугния. «Я не голоден». Мугния видел, что Ради что-то тревожит, но его не интересовали чужие проблемы. Он погасил сигарету и спросил: «А мы уверены, что это тот самый Билл Шерман, который чудом уцелел после взрыва посольства в 83-м?» Саид кивнул, запивая баба-гануш водой. «Это он. Тебе удалось что-нибудь узнать от него сегодня? Нам следует его убить», — заявил Ради. «Он — настоящий дьявол. Нам нельзя во второй раз испытывать судьбу. Одно только ваше слово, и я прикончу его сегодня вечером». Мугния не понимал, что заставило Ради высказать такое странное желание, ведь этот человек обожал продавать заложников. «А что думаешь ты?» — спросил он, повернувшись к Саиду. «Мистер Шерман, очень интересный человек, профессиональный лжец и провокатор, тут не может быть ни малейших сомнений, но он также чрезвычайно ценный источник информации. «Этот человек навлечет проклятие на всех нас», — заявил Ради. «Я повторяю, нам необходимо покончить с ним сегодня же и навсегда избавиться от его лжи». Саид решил, что лучше сменить тему. «А где полковник Джалиль?» — спросил он. «Он не присоединится к нам». Мугния повернулся и обменялся многозначительными взглядами с Бадреддином. «Они о чем-то тайно сговорились», — подумал Саид. «Впрочем, если они решили оставить иранца в стороне, его это вполне устраивало». Саид видел, как помрачнел Мугния. Ему и раньше доводилось быть свидетелем неожиданных перемен в его настроении. Когда он впадал в такое состояние, то был склонен к насилию. Как какой-нибудь султан 15 века мог потребовать, чтобы голову каким-то образом оскорбившего его человека немедленно отделили от тела? В группе отсутствовала иерархия, но существовал естественный порядок вещей. Мугния находился наверху пищевой цепочки по той простой причине, что был самым безжалостным в группе, где каждый прекрасно знал, что такое насилие. Саид уже давно понял, что необходимо очень тщательно продумывать свои ответы, когда Мугния задавал вопросы, в особенности если тот становился таким угрюмым. «О чем ты думаешь, Мустафа?» Но прежде чем он успел ответить, Ради повторил в третий раз: «Я считаю, что его нужно убить». Он даже не смотрел на остальных. Его голос странным образом изменился, исчезла обычная юношеская страсть. «Я думаю, он настоящий шайтан. Нам следует сегодня же вечером отвести его к статуе и выпотрошить. И оставить умирать медленной смертью. Пусть выльет свою ложь на луну. Пусть станет примером для американцев и всех тех, кто захочет прислать убийц в Бейрут». Саид затаил дыхание. Его взгляд метался между выскочкой и львом. Ради не был глубоко религиозным человеком, и его заявление о том, что американец, дьявол, заставит пару представителей исламского джихада задуматься. Однако Мугния не любил, когда его прерывали. «Асеф?» – спросил он у Саида. Тот сделал глубокий вдох. «Я бы не стал заходить так далеко и называть американца сатаной, но с мистером Биллом Шерманом что-то не так». Он посмотрел на Ради и добавил: «Я понимаю, почему Абу считает, что его следует убить, но, боюсь, мы уничтожим очень ценный товар». Мугния знающе улыбнулся. Он думал так же. «Прежде чем принимать быстрые решения, — спокойно сказал Бадреддин, — нужно оценить ряд вещей, таких, как состояние наших финансов». Мугния поднял руку. «Сейчас мы перейдем к этой проблеме, но сначала я хочу поговорить о Шермане. Почему он вернулся после стольких лет?» Саид выпрямился. «Он сказал, что прибыл сюда, чтобы убивать нас, но было бы глупо слушать то, что произносит его рот». Он посмотрел на Ради и подбадривающе кивнул. «То, что сказал Шерман на матери молодого человека, повторять не следует. Однако его спутник оказался более правдивым. Он сказал, что они здесь для того, чтобы провести переговоры об освобождении агента Камминса». Ради потер распухшие костяшки пальцев. «Я никому из них не верю». «Ты не веришь, что они хотят провести переговоры относительно Камминса?» — спросил Мугния. «Я не верю ни единому их слову». Саид видел, как закипает легендарный темперамент лидера. «Тебе известен термин «непредвиденные последствия»?» Молодой лидер Фатха пожал плечами, словно ему было наплевать. «А как насчет удачи, везения или невезения?» На этот раз Ради кивнул. «Ну тогда позволь мне объяснить, почему твое настроение начинает меня огорчать. 6 месяцев назад ты решил похитить американского бизнесмена, который, как выяснилось позднее, действительно не более чем бизнесмен, и никакой не шпион. Ты его похитил, не заручившись нашим одобрением. Уже за одно это я мог бы тебя расстрелять. Похищение запустило целый ряд событий. Сюда прислали агента Камминса, чтобы тот договорился об освобождении бизнесмена. Ты решил схватить Камминса, вместо того чтобы обсудить выкуп и покончить с этой дурацкой историей. К счастью, или к несчастью, мы обнаружили, что мистер Камминс – шпион ЦРУ. Но разве это может быть несчастьем?» — заявил Ради, как если бы ответ не вызывал у него сомнений. Мугния откинулся назад и сжал ручки кресла, словно пытался сдержать себя. «Сегодня у меня паршивое настроение, поэтому я советую больше меня не перебивать, Абу, или мое терпение кончится и я сверну твою куриную шею». Он сделал небольшую паузу, чтобы убедиться, что молодой человек слушает его внимательно, и продолжал. «Так на чем я остановился? Да, выяснилось, что мистер Камминс совсем не тот, за кого он себя выдавал, а самый настоящий американский шпион. Теперь же, когда остается всего два дня до передачи его русским, известный Билл Шерман появляется здесь вместе со своим приспешником из ЦРУ. «Ты еще не потерял нить моего рассказа», — Ради кивнул. «И все эти события стали следствием похищения бизнесмена, который организовал ты. Это и есть непредвиденные последствия. И сколько еще таких непредвиденных последствий нам следует ждать? Есть в городе другие американцы или те, кто к нему сейчас еще только приближается? Переживет ли наша четверка ближайшую неделю? Мы не получим ответов, пока цепь событий себя не исчерпает. У тебя правильное сердце, ты рвешься в бой, но тебе следует знать, что у твоих акций есть последствия. Ты все понял?» «Да». «К нашему сожалению, американцы усвоили урок после того, как позволили нам взять шефа их разведки в Тегеране. Мы получили возможность тщательно его допросить, после чего их разведывательная сеть была уничтожена. На этот раз складывается впечатление, что они хотят вернуть своих людей. Удивительно лишь то, что они не попытались этого сделать раньше, но сейчас, когда мы поймали легендарного Билла Шермана, ставки сильно повысились. Но почему?» – спросил Ради, всячески стараясь соблюдать скромность. «Мистер Шерман – плохой человек, и не приходится сомневаться, что в его маленькой больной голове прячется множество отвратительных секретов. ЦРУ не захочет, чтобы они вышли наружу, поэтому я опасаюсь, что они попытаются его вернуть. Вот почему», – включился в разговор Бадреддин, – «мы должны быстро и осторожно избавиться от всех американцев». И тут в дело вступает русский. Мугния посмотрел на Саида. «Асеф, когда ты в последний раз выходил на контакт с ним?» Саид вытер уголки рта. «Вчера. Сегодня я не смог с ним связаться. Он говорил про Дорфмана и пустые счета». «Нет». Мугния и Бадреддин переглянулись и согласно кивнули. «А тебе не показалось странным его молчание по данному поводу?» «Показалось. Есть три варианта», — Бадреддин поднял один палец. «Первый. Русские понятия не имеют о том, что наш банкир убит у себя дома в воскресенье, и утром того же дня миллионы долларов ушли со счетов, которые он помог нам открыть. Готов ли кто-то из нас, хотя бы на секунду, поверить, что русский может находиться в неведении?» Все с ним согласились, и Бадреддин сформулировал вторую версию. «Жадный русский убил Дорфмана и забрал деньги себе». Мугния поднял два пальца. «Я за вторую версию», — сказал он. «Неизвестный убил Дорфмана и украл деньги. В этой теории только один недостаток. Дорфман всегда держал в тайне имена своих клиентов. Он не любил общаться с людьми. Его интересовали только собаки. И все же, кто-то, какой-то враг мог все узнать», — сказал Саид, который не хотел исключать остальные варианты. «Позволь мне спросить у тебя», — сказал Мугния, подавшись вперед, — «ты можешь назвать еще хотя бы одного человека, который известен тем, что часто мошенничает с чужими деньгами? Мне совсем не хочется защищать Иванова, но мне кажется, что нам нужны серьезные улики, прежде чем мы станем считать его вором». «Ты не ответил на мой вопрос. Вы правы. Михаил Иванов – далеко не самый честный человек из всех, кого я знаю. И нам не стоит забывать о маленькой размолвке, которая случилась у него с нашим турецким другом», — добавил Бадреддин. «Именно Саид сообщил о том, что ему удалось узнать в Дамаске. Хамди Шариф, продавец оружия, с которым они тесно сотрудничали почти 10 лет, якобы поссорился с Ивановым из-за какой-то сделки. А через месяц мертвое тело Шарифа нашли на скамейке в парке возле его дома. Саид спросил о Шарифе у Иванова, но тот, естественно, отрицал любую связь с убийством». Мугния положил большую правую волосатую руку на стол и постучал по нему толстым пальцем. «Москва является логовом воров. Я предупреждал вас об этом много лет назад. Коллапс их системы привел к тому, что началась всеобщая свалка, в процессе которой самые жестокие получили все, что хотели». С этим доводом Саид спорить не мог. «Так что же нам делать? Ты говорил, что русский прибудет в пятницу». «Да». «Хорошо. Мы устроим маленький аукцион». Казалось, последнее слово разбудило Ради. «Какого рода аукцион?» «А вот какого. Мы продадим американских шпионов тому, кто заплатит больше. И кто будет участвовать?» — спросил Саид. «Ни о чем не беспокойся», — продолжал Мугния. «Ты должен обеспечить появление русского, я позабочусь об остальном. А что относительно Дамаска? Я должен доложить о пропавших деньгах». Мугния покачал головой. «Пока что нет. Дай мне несколько дней, потом все им расскажешь». Глава 54. Рэп вышел на жаркое полуденное солнце и выглянул за угол веранды. По склону холма змеилась узкая улица, по которой могла проехать лишь одна машина за раз. Внизу, у подножия, примерно в сотне ярдов всю улицу заблокировал пикап «Тойота». Дома здесь имели плоские крыши, и ветерок развивал белье, висевшие на натянутых между домами веревках. Немного ниже, в крошечном дворике, почти вплотную друг к другу стояли три машины. Дворик окружала 10-футовая стена, поверх которой шла колючая проволока. Рэп посмотрел направо и обнаружил груду зеленых ящиков из стеклопластика с цепочками цифр и какими-то буквами на стенках, часть из которых он не узнал. В каждом ящике лежало несколько М72 ЛО. Рядом с ними стоял ящик с выстрелами для М203, подствольного гранатомета, прислоненного к стене. А еще выше на стене висела начерченная от руки ламинированная карта с нанесенными на ней расстояниями и возвышениями до ряда ориентиров, находившихся в миле отсюда. Интересно, для чего все это снаряжение, подумал Рэп, когда услышал голос человека, который увел его с конспиративной квартиры накануне вечером. «Мы называем это ложей, ну сейчас уже нет, но в разгар войны мы сидели здесь и наблюдали, как разворачиваются события». Рэп повернулся и обнаружил Роба Ридли, подтягивающего кока-колу из ярко-красной банки. «Ложа». Ридли подошел к краю балкона и указал на север, в сторону океана, а потом, на юг. «Видишь большой уродливый шрам, идущий с севера на юг?» «Да, это знаменитая зеленая линия. Мы сидели здесь и смотрели, словно во время футбольного матча, как они сражаются. Вот почему мы называли это место ложей». Рэп кивнул в сторону ящиков с оружием армии США. «Складывается впечатление, что вы не только смотрели. Ну все это дерьмо скорее для обороны, хотя я видел, как здесь работали особенно активные снайперы. История этой маленькой войны еще не написана. Снайперы. Они причиняли самый большой урон. Мы обнаружили, что они подобрались слишком близко». Ридли показал вверх, на выступ, и начали ежедневно нас обстреливать. «Мы положили мешки с песком, но после того, как одного из наших парней убили, попросили прислать к нам пару плохих парней из Форт Брэдга, и через 5 дней к нам прибыли двое». Ридли показал на висевшую на стене карту. «Они сделали эту штуку. За 6 дней парни заимели на своем счету 31 зарегистрированное убийство, и наши проблемы были решены. Как если б у нас появился крысолов». Ридли рассмеялся и добавил: «Информация секретная, так что не рассказывай нашу историю всем подряд. Как давно мы здесь присутствуем? Такие вопросы следует задавать Стыну. Я служил в морской пехоте, когда они взорвали наши казармы». Ридли указал на юг. «Вон там. Я попал сюда в 88-м. Именно тогда мы стали ротировать здесь снайперские команды. Им понравилось. Тут впервые в боевых условиях проходили испытания М-82. Снайперу удалось застрелить парня, который находился на расстоянии в 7000 футов, больше мили, 1,3 с небольшим». Ридли посмотрел в сторону зеленой линии. «Снайперы – странные люди, очень тихие, спокойные, держатся сами по себе, но в тот вечер они надрались в стельку. Наверное, 7000 футов – это что-то уникальное, так или иначе, но, я думаю, мы присутствуем здесь с 85-го года. Я думал, мы ушли отсюда», – сказал Рэп. «Лэнгли никогда не уходит, ну очень редко. Дерьмо, этот блокпост, единственное, что помешало считать компанию полнейшим провалом. Мы знали все, что замышлял Дамаск, помогали уничтожать колонны снабжения, убирали ублюдков, которые слишком сильно удалялись от своей территории. Мы даже научили парней использовать огонь непрямой наводкой, и противник знал о нашем присутствии. Вот почему они посылали на охоту за нами своих снайперов». «Значит, именно здесь находится твоя база?» – спросил Рэп, который пока не видел во всем этом особого смысла. «Нет», – Ридли покачал головой. «Я тут меньше года. Сейчас тут слишком спокойно. Так что же ты делаешь для Лэнгли?» «Ну я на подхвате, то здесь, то там. Наверное, меня можно назвать временным работником». Митч не понял, что это значит, но у него сложилось весьма определенное ощущение, что Ридли больше ничего ему не расскажет. Рэп зевнул. Его дни и ночи перемешались. После безумного бегства с конспиративной квартиры Ридли кое-что ему сообщил. Проблема состояла в том, что знал он совсем немного, помимо того очевидного факта, что Харли и Ричардса схватили. Рэп сильно на него надавил, он хотел понять, как Лэнгли собирается их искать. Однако Ридли было практически нечего сказать. Лэнгли отправил небольшую группу для особо важных операций, состоящую из 6 человек, и им требовалось получить информацию, которая поможет организовать спасение. Ридли работал со своими источниками далеко за полночь, но у всех была противоречивая информация. Наконец, в 4 утра он отправил Рэд поспать, чтобы тот хотя бы немного отдохнул, заверив Митча, что участвовал в расследовании нескольких похищений, и во всех случаях события развивались медленно, в особенности в первые дни. Рэб долго не мог заснуть. Он представлял, через что сейчас приходится проходить Харли и Ричардсу. Во время тренировок Митч провел 2 дня привязанным к стулу. Время от времени заходили какие-то люди и били его. Они даже заставили его перенести несколько ударов током низкого напряжения. Опыт не доставил ему ни малейшего удовольствия, но Харли предупредил, что все бледнеет по сравнению с тем, что их ждет, если они попадут в руки садиста или опытного специалиста по ведению допросов. Наконец, уже ближе к рассвету, ему удалось заснуть. «Послушай, я знаю, что ты сейчас переживаешь». Рэп искоса посмотрел на своего собеседника. Ридли был на несколько дюймов ниже и на 10 лет старше. Пока Митч так и не понял, оптимист он или пессимист. Казалось, этот мужик дрейфует от одной крайности к другой. «Я знаю Стэна уже 6 лет и сделаю все, что в моих силах, чтобы его спасти, но нам необходимо получить надежные сведения, прежде чем мы сможем хотя бы пальцем пошевелить». Во время подготовки Рэп просмеялся бы в лицо тому, кто спросил бы у него, готов ли он отдать жизнь ради спасения Стэна Харли. Но сейчас у него появились сомнения. «Как ты думаешь, где они сейчас могут быть?» Ридли показал на восток, по другую сторону от уродливого шрама. «Страна индейцев. Ты когда-нибудь там был?» Ридли нервно рассмеялся. «Я стараюсь этого не делать. Значит, ты там бываешь. Иногда. Сейчас все не так плохо, как в разгар войны». Он посмотрел на Рэпа, пытаясь понять, о чем тот думает. «Но это все еще паршивое место для такого чужака, как ты». Митч кивнул, хотя он уже не слушал. «Значит, отправиться туда и начать задавать вопросы будет плохой затеей. Самым глупым поступком из всех возможных, парень». Но Ридли уже видел, что самонадеянный мальчишка его не слушает. Он схватил его за руку. «Я бывал в том доме на озере в Южной Вирджинии и видел, как Стэн работает с новичками, как он их шлифует, как заставляет проходить через процесс селекции, так что у тебя должна быть превосходная подготовка». «Я прав». Рэп смотрел на руку Ридли до тех пор, пока тот ее не убрал. «Что ты хочешь сказать? Мне не важно, как ты хорош. Отправляться на вражескую территорию самостоятельно – чистое самоубийство. Все закончится тем, что нам придется искать 3 человек, а не 2. Ну, я не имею привычки просто сидеть и ждать, поэтому в самое ближайшее время нам необходим план». Они услышали, как 3-жды взвыл клаксон, и оба посмотрели на подножие холма, где конвой из 3 машин только что преодолел блокпост. «Наконец», — сказал Ридли, — «кто это? Местные, которые знают о той дьявольской дыре больше, чем кто бы то ни было». Глава 55. Москва, Россия. Швец с тревогой посмотрел на часы. Они находились здесь уже более часа, и с каждой проходящей секундой его дурные предчувствия усиливались. Во-первых, ему совсем не нравилось сидеть в приемной директора Примакова на последнем этаже главного офиса СВР. Любое путешествие в заоблачные высоты становилось серьезным испытанием для нервов, но, учитывая события последних дней, швец опасался, что покинет здание в наручниках. Он сомневался, что Примакову стало известно об исчезнувших деньгах или о других накопившихся ошибках. СВР была мощной организацией, которая проводила 1000 операций одновременно, и Иванова считали отважным человеком, знавшим, в какие моменты следует быть безжалостным, а когда следует улыбаться. И теперь, когда остались позади меняющиеся настроения Сталина и даже развал СССР, этого хватало с лихвой. Но сейчас швеца начали охватывать сомнения. Это был дивный новый мир, в котором деньги текли рекой. На волне децентрализации олигархи появлялись один за другим, но у них возникали проблемы. Среди крестьян росло раздражение, они видели необузданную жадность и коррупцию. Москвичи больше всего боялись даже не тирана вроде Сталина, а ярости толпы. Ведь толпа подобна древнему богу, требующему регулярных жертвоприношений. Люди, стоящие во главе страны, это прекрасно знали, и для того, чтобы удовлетворить толпу и не дать вылиться ее возмущению на улице, отыскивали подходящие кандидатуры и жестоко с ними расправлялись. Одна или две публичных казни могут успокоить многих. Таков был план Швеца. После того, как заставил Иванова поесть нормальной еды, он начал набрасывать их стратегию. Она основывалась на ненависти и недоверии Примакова к исламскому джихаду и дружественных ему организаций. Исчезнувшие деньги будут поставлены им в вину, как и убийство банкира. Когда дьявольский мозг Иванова принялся за работу, ему в голову пришла идея свалить на них еще и убийство Хамди Шарифа. Швец сомневался, что это правильно. Он принадлежал к новому поколению, Иванов же к старой школе, чей девиз звучал так: «Если начинаешь лгать, лги по-крупному». Трудная часть состояла в агенте, которого им предложили забрать. Им удалось получить подтверждение через своего человека в ЦРУ, что Марк Каминс действительно существует и что он работал в Москве до того, как его перевели в Дамаск. Если Иванов сумеет доставить такую добычу, то Примаков сможет забыть об исчезнувших деньгах. Остается одна проблема – как расплатиться с палестинцами. Иванов должен убедить Примакова выделить фонды, необходимые для обмена. А утром позвонил Саид, и все стало бесконечно более интересным. Саид объяснил, что теперь в его распоряжении есть еще двое американцев, пытавшихся договориться об освобождении агента Каминса. Один из них – мелкая сошка, но второй – это улов, который бывает раз в жизни. На него попытались надавить, но Саид отказался сообщить детали и заявил, что готов обсуждать любые проблемы лично, когда они прибудут в Бейрут. Как и прежде, о Дорфмане и исчезнувших деньгах речь так и не зашла. Молчание Саида об исчезнувших деньгах заставило Иванова изменить отношение к происходящему. Что, если исламский джихад и фатх больше его не боятся? Вдруг они считают, что Россия слишком дезорганизована, чтобы проявлять интерес к Ближнему Востоку? За последние годы произошло немало кровавых конфликтов между разными палестинскими фракциями, и Саид выигрывал больше всех, поставляя оружие всем сторонам. Что, если бандит Мугния решил взять то, что захотел? Убить Дорфмана, забрать деньги, укрепить свои позиции и обмануть Иванова. Эта мысль заставила последнего потянуться к водке, но швец его остановил. Встреча с Примаковым была назначена менее чем через час, и ему следовало оставаться трезвым. Проблема стала понятна и швецу. По какой другой причине мог Саид молчать об исчезнувших деньгах? Если и сириец все потерял, он должен был потребовать ответов. Так что оставалось единственное логичное объяснение его молчанию. Они забрали все средства со счетов и теперь рассчитывают, что Иванов сам поднимет эту тему. Иванов пришел к выводу, что у них имелась вся информация, которой обладал Дорфман. Все счета и то, как Иванов обманывал собственное правительство, получая миллионы за поставки оружия, ведь он играл роль посредника во время сделок с Саидом. Уже только эти сведения могли погубить его. Руки Иванова были связаны, во всяком случае, в данный момент. Вот что посоветовал ему швец: сделать вид, что он играет по правилам сирийцев и палестинцев, отправиться в Бейрут и посмотреть лжецам в глаза, а потом спросить у них, куда исчезли деньги, и устроить демонстрацию силы, чтобы они в следующий раз подумали дважды, прежде чем воровать у него.